Бани, Ростов-на-Дону. Так получилось, что к началу процесса над полковником Будановым я оказался в Ростове. То есть я туда стремился давно, меня туда приглашал один только что ставший полковником полковник, но я все откладывал. И вот приехал. За мной уже год следили, но жить надо и выполнять обязанности надо, даже если ты под колпаком. Полковник Сергей встретил меня и моего охранника на вокзале. Помимо него встречала толпа специфических товарищей в черных шапочках, младший командный состав конторы и оперативники. Полковник Сергей взял меня за локоть и вывел меня мимо ментов, осуществлявших фейс-контроль у выхода, а также мимо еще одной группы ментов, стоявших чуть далее у забора. Никто нас не остановил. Скрывать нам с Мишкой охранником было нечего, у нас с собой ничего не было, но чтобы лишний раз не цеплялись. Мы дошли до полковничьего УАЗика и с облегчением вскарабкались на заднее сиденье. «Ну, а чего вы хотели? У нас город пограничный, крупнейший перевалочный пункт, транспортная артерия меж Кавказом и Россией матушкой». «Да мы ничего не хотели», — сказали мы, — «только повсюду за нами слежка надоела». Мишку уже успели спросить на перроне, «Тебя не Эдуард зовут, парень?» «Те самые люди в черных шапочках-пидорках». То ли у них не было моей фотографии с бородой, то ли просто выебывались, давали знать, что все знают. Мы поехали к полковнику в его отстроенный немцами военный квартал, в трехкомнатную пустую аккуратную квартиру. Там было скучновато, но просторно. Я обещал приехать и приехал, хотя время никак не благоприятствовало поездке в город Ростов для культурного отдыха с полковниками. Тем более, что полковники бросили пить. На самом деле Сергей писатель, автор военных очерков о Дагестане и Чечне, редактор военной газеты, автор книжек, а я – старший товарищ, признанный писатель, среди прочего автор репортажей и очерков о войне. Еще в начале 90-х я опубликовал свои репортажи с сербских войн в Советской России в газете «День», а позднее в отдельных книгах и создал, думаю, для себя целую школу военного журнализма. Во всяком случае, военный корреспондент «Завтра» и мой друг Влад Шурыгин позднее признавался мне, что я научил писать его по-новому. Они были все выходцы из Львовского военно-политического училища, где их учили советскому журнализму. В моих репортажах они почерпнули, что важна личная нота, поняли, как хороша вовремя увиденная деталь, нашли у меня романтику войны, то есть я на них влиял. Мы особенно на эти темы не беседовали, но уважение ко мне присутствовало. Сергей посещал меня обязательно, приезжая в Москву, вот и я посетил его. Его товарищ, тоже полковник и тоже выпускник Львовского военно-политического, был теперь главой пресс-службы командующего Северокавказским военным округом. Вдвоем они работали над книгой о генерале Трошеве. Книга должна была выйти в издательстве «Вагриус». Редактор Андрей Ильницкий из «Вагриуса» был мой старый знакомый. Он издавал мой роман «316 пункт Б» и мой трехтомник из 9 романов. Вот все это нас связывало воедино. Даже более того, полковник, глава пресс-службы генерала Трошева, был еще и мой земляк по Харькову. Его родители живут в Харькове, как и мои, и он периодически туда наезжает. Я люблю армейцев, я никогда не скрывал этого. Я сам, как кентавр, наполовину революционер, наполовину воин. Если бы меня не забраковали в 1960 году по причине близорукости, я бы был сегодня высшим офицером, думаю, точно. В первый же вечер полковник повез нас в сауну. От девочек мы с Мишкой отказались, но от выпивки, от водки, от пива и шампанского, и еды, накупленной полковником Сергеем, нет. Аппетит нам не испортило и то обстоятельство, что в темный переулок, где помещалась сауна, въехал с приглушенными огнями автомобиль. Первый ковш, выплеснутый на горячие камни, ожег голову. Я обычно прикрываю лицо, когда первый ковш выплескивают на камни. Второй идет в кожу, вглубь. Довольно здоровое сердце, чтобы не сглазить, позволяет мне сидеть в сауне как угодно долго, только мне надоедает. Вообще, я бы жил без пауз, без пустых мест, но и без этого моя жизнь чудовищно интенсивна. Что бы было, если спрессовать еще? В следующий вечер мы отправились правильно в сауну, на этот раз в другую. Теперь уже впятером. С нами был рослый симпатичный офицер на спортивном автомобиле. Эту сауну содержала молдаванка среднего возраста. Полковник опять предложил нам девок, и мы опять отказались. Мишка, мой охранник, может, и не отказался бы, но я влюблен в крошечную Настю и не позволял себе, а Мишка смотрел на меня. А полковникам было неудобно при основоположнике военного журнализма пялить девок. Словом, мы сидели в обстановке борделя. Диванчики, коврики, подушечки, укромные уголки рядом с бассейном, и только трое пили водку. Зато ели много шашлыков. Офицеры должны завоевывать страны, иначе что они за воины? На следующий день пресс-секретарь Трошева отвел меня к генерал-лейтенанту в бело-серое здание на главной артерии Ростова, штаб военного округа. Открылась боковая дверка, вышел гололобый ординарец командующего, маленький скинок с подшитым воротничком, и через пустой дворец мы пошли к кабинету командующего. Там была потрясающая карта, свисала метров на 5, вид сверху Северного полюса, и между ним в необычной пропорции Соединенные Штаты и наша Россия. Я подарил завоевателю Кавказа книгу мертвых и фотоальбом своей жизни. Трошев выглядел хитрым мужиком, на нем была звезда Героя России.